Глава вторая. План действий. Вой сирены не прошел бесследно. С тяжелого пробуждения утром ощущение такое, что я всю ночь пил, а еще до кучи качался без передышки. Нелли расталкивает. Похоже, даже испугалась под конец. «Крис, ты просил разбудить», — теребит в постели, выловив хоть какие-то признаки отклика. Сама уже оделась на тренировку, напружиненная и бодрая. Теперь мы спим вместе, и ее прежние выкрутасы все больше кажутся мне фикцией. Кошечка добилась своего. Мы спим голенькими в обнимку, как супруги. Ах да, за неделю, пока прохлаждаемся здесь, она ни разу не спросила, почему я такая сволочь. Однако всячески показывает, что я ее собственность, прижимаясь по любому поводу, даже при всех. «Военный совет!» рычит на меня, когда пробую укладываться на второй круг. «Ты опоздаешь!» Вскакиваю. «Точно! Я ж просил напомнить! Король в летней резиденции на берегу озера с Джуной развлекается, и это хороший повод членам военного совета переиграть планы по-своему. Похерить все под шумок, ведь движение армии так просто не остановишь. Эти наворотят, а потом поздно будет проводить передислокацию». Собрался и отчалил, позавидовав команде, которая продолжила сладко спать на утёсе. И только одна Нелли двинулась на тренировку за ворота. При том, что теперь не я её мысленный противник, а кое-кто рогатый. Да я даже не сомневаюсь, что это так. Дворец Длань за сезон никак не изменился. Всё такой же холодный синий камень, высокие потолки и длинные балконные переходы. Башни узкие с порталами, клумбы в каменных корытах — и родственники, шныряющие по висящим садам без дела. А вот Левант вокруг еще как преобразился. Все в деревьях насыщено зеленых, каналы с голубой водицей, памятники беломраморные с площадями, и народа кишит. Побывав в Градире, успел отвыкнуть от такой плотности населения. С балконного перехода на столицу полюбовался, прохладного воздуха вдохнув полной грудью, а затем в длинном и просторном зале совещаний взглянул на старые добрые рожи. В отсутствие короля, первого советника и Кириан всем заправляет Гунуа. Спешу скорее на свое место у пустующего трона одним из последних, и мне почему-то кажется, что свет через стекла проходит уже другой. Желтоватый, что ли? Походу, меня эта сирена хорошо так достала, даже на зрении сказалось. Увидев меня, главный маг дворца соизволил даже подорвать свой зад и выйти навстречу. Отвел меня в сторонку от посторонних ушей. Несмотря на то, что все уже собрались и минут 10-15 ждут мою персону. Пока шел, слышал недовольное ворчание. «Кристиан, в доме Кириан мы обнаружили странное тело. И почему я не знал о вампире такой силы?» Это первое, что он спросил. «А все!» — ухмыляюсь, демонстративно разводя руками. Озвучивать не стал, что доверие дедуля свое просрал окончательно, как только выложил на суде магистрата гадкие показания. «Где голова сирены и ее магические вещи?» — поинтересовался наглый. И как только язык повернулся. «Это мои трофеи», — отвечаю с вызовом в глазах. «Вы против?» «Я просто спросил», — буркнул Гунуа с нотками обиды и свой орлиный нос опустил. «Чувствую, что он меня теперь побаивается. То ли из-за того, что я сделал невозможное с Градиром, то ли потому, что думает, я на него взъелся. В одном уверен, теперь этот старый маг не думает, что круче меня. И тем не менее, он осмелился таки спросить, тогда как раньше и не заикался о подобном. Неужели от той твари мне досталось что-то чересчур важное? Еще ночью я передал все Ольве для изучения, пусть разбирается». Меня самого интересует, какой оберег был использован, что я попался в обратный эффект восприятия времени. То синее поле — это ни хрена не шутки. Если раньше считал, что в ускорении порву любого, вообще без шансов, то теперь понимаю, на это существует противодействие. Интересно, если бы я не умел ускоряться, то завис бы в ее поле? Оно бы меня сковало? Что ж, эта штука у меня в руках. По крайней мере, надеюсь, что не пропустил ничего. И Гунуа, в свою очередь, ничего не умыкнул, зараза такая. Осталось разобраться, какое из украшений излучает такое защитное поле. Гунуа снова смотрит на меня пытливо. Теперь вопрос задаю я. «Лучше скажите, мой дорогой бывший наставник и учитель, Райна сможет помочь леди Кириан?» «Очень тяжело, но да. Процесс восстановления продлится минимум 3 рака. Силы Райны тоже ограничены, а Сирена выпила слишком много. Еще рак, и мы бы ее потеряли, поэтому леди Кириан, несомненно, обязана вам и вашим соратникам жизнью». «Всем, кому обязана, она прощает, бросаю безразлично». Гунуа выдыхает тяжело и предлагает начать совет. Сразу же нарисовались какие-то три новых лорда-старика, увешанные наградами с ног до головы, которые оказались талантливыми генералами из прошлого, призванными самим королем. Для полной серьезности Гунуа зачитал свитки со свежими приказами. Вот они и начали рулить. Решили всю ливанскую армию, которой наскреблось почти 170 тысяч, разместить по городам и замкам трех человеческих королевств в глухой обороне, оставив в самом Леванте добрую треть. В поддержку нам два соседних королевства, Тария и Луфения, что служат прослойкой между нами и Фелисами с Кусубатом, предоставят свои ополчения, которые тоже будут охранять свои же города и свои же замки. Фактически это королевство полнейшего средневековья, где много замков, сел и деревень, а вот городов кот наплакал. Андарские войска из Дуада, которые уже постепенно стали переходить хребет и заполнять Левант, деятели-генералы предложили разместить в горах на фланге для контрударов по осаде, но я послал всех нахрен и заявил с указкой у доски. «Мы будем действовать в провинции Редуш, как первый рубеж обороны. Второй организую на стыках территорий Фелисии и Кусубата. Оборона будет маневренная». Совет ахнул в голос, услышав такое, а генералов чуть не разорвало. Я много думал об этом. И с Фейратом в итоге согласился. Редуш, грубо говоря, это узкое горлышко, где полчища нечисти должны пройти. Далеко от больших городов и даже сел, в том и сложность содержать там в течение цикла даже небольшой гарнизон. А южнее, буквально километрах в 30, начинается система каньонов у побережья Стеклянного моря, где засели вампирские войска. Поэтому здесь все и уперлись рогами и копытами, исходя из провального опыта Фейрата, в тщетных попытках построить там укрепление заблаговременно. Я не рассчитываю, что остановим врага в ущелье, но хорошо покусаем. Будем отступать на заранее подготовленные позиции и бить. Маневренная оборона называется. «Вы много на себя берете, молодой человек», — высказался недовольно самый матерый генерал по имени Мефодий Мьехард, как оказалось, родом из Белой Тирсы. Хоть мужик с виду заслуженный деятель, уважаемый лорд и рассудительный специалист. Строгий, как и положено полководцу, жесткий, я бы сказал, но это ничего не меняет. На прошлом совете, когда я заявил о подкреплении, все здесь ушами, глазами и ягодицами мне аплодировали, будто, млять, мы уже одержали победу. А теперь руки загребущие появились, которые говорят «спасибо, парень, что привел в кафе и напоил тёлку. Дальше мы сами». «При всем уважении, лорд-генерал, вы не распоряжаетесь моими войсками», — выпалил я. «Ни андарским подкреплением, ни армией герцога Лактиона, ни тирскими добровольцами. Наряду с этим, дробя свои войска, вы уменьшаете наши шансы». «Позвольте, молодой человек, вы не будете нам указывать, как правильно вести войну с превосходящими силами противником. Я выиграл две, когда вы еще не родились», — завелся Мефодий. «Возмутительно», — загалдели его коллеги. «Никакого опыта, еще и в совете!» «Вот и выигрываете армией, которая в вашем распоряжении», заявляю, стоя на своем. «А войска, которые собраны мной за хребтом, финансирую я лично. И ладно бы монеты, моральных затрат сколько вложено». «Вы бастард короля! Ваши средства — это достояние Леванта!» не унимается Мефодий. «В условиях военного времени недопустимая ересь! Все, вопрос закрыт!» «Ага, сейчас». «Нравится вам или нет, мы двинем на Редуш», — говорю и рисую на доске длинный член с яйцами с комментарием. «Вот таким вот построением». «Кристиан», — укорил сразу Гунуа. Лорды заохали, а главный генерал бросил гордо. «Его величеству будет в скорейшем времени доложено о военном бунте и вызывающем поведении. Чтобы не усугубить ситуацию, поостерегитесь от дальнейших действий, юный лорд». «Лорд Гунуа». Обращаюсь я к деду, игнорируя угрозы. «Прошу вас проверить жалобу лорда Мефодия на предмет достоверности фактов перед отправкой. Не забудьте, пожалуйста, указать, откуда у нас подкрепление в 150 тысяч. Ах, да, еще и втрое больше воинов в Фелисии. Кстати, Узимир пообещал, что они идут в мое личное распоряжение, а также охрану принцессы и его дочери Нелли Восьмой Коготь. То есть, если мы будем в Редуше, то и они будут в Редуше, а значит, все войска мои будут в редуше. Читайте по губам. В ре-ду-ше. «Какой дерзкий!» — забурчал себе под нос один из генералов. «Я изложу все, как считаю нужным», — фыркнул Мефодий и рванул из зала совета первым с криками. «Писарь за мной!» «Да и скатертью дорога, легкого пера. Это я еще не делил с ними ружья и танки Брока-3 из Градира. Вариант лишь один — убедить их, что это никому не нужный хлам. Кстати, поставка ожидается в ближайшее время». Не дожидаясь официального окончания совета, козырнул встревоженному Гунуа и я, да умчал в портале. Всю прошедшую неделю крутился я, как белка в колесе. Для прибывающих из-за хребта армии искал места для размещения в Леванте и округе, организовывал лагерные зоны и договаривался с купцами о провизии. Самое волнительное впереди. 10 000 конных викингов ворвались в Левант, как голодная саранча, раздолбав половину увеселительных заведений города. А затем эта пьяная арава вывалилась на улицы искать Констанцию. Пока орали ее имя, Констанцию принялись искать уже и местные стражники. Мне удалось собрать почти всех тирских командиров и уверить их, что мисс Констанция примет их чуть позже, а пока им следует направиться в отдельную лагерную зону, куда она и прибудет с пламенной речью, что мир в опасности. Да что мир? Под угрозой ее девственность. Соратников на утёсе на совещание собрал уже вечером. Время не ждёт. Я и так протянул с этими войсками, дабы не пустить на самотёк. Если бы мы свалили за камнями сразу, как раз генерал Мефодий прибрал бы армии к рукам. И я боюсь, что больше половины не пожелала бы ему подчиниться. Галактион уж точно. В столовке сдвинули столы в один ряд, расселись, все серьёзные и решительные, руки у некоторых чешутся. Одна только Вибисида заметно волнуется. Ха, а гонора-то было! Хотя, наверное, не о том она волнуется. Или все до кучи. Изложил ситуацию с предстоящей войной и примерный расклад сил, где каждый из моих соратников примет непосредственное участие на ключевых провизиях. Да, нам придется разделиться. В каждой части армии у меня должны быть свои люди для полного взаимодействия и понимания. Иначе никак. Не могу же я собрать полсотни кошаков и 15 воительниц и орудовать отдельным карательным отрядом. Это война. Отряд в поле не воин, только если диверсионный. Но враги же не люди. Неизвестно, с какой скоростью они пойдут, будут ли отдыхать вообще. Что нас ждет, по большому счету, не знаю. Сужу только по опыту с Гелоком. Спросил соображение ребят. Все разводят руками, ни у кого идей нет. Все воины, а не стратеги. Тогда выступить мне сам дракон велел. Или что там за хрень летает. Пока мы будем в Тирсе, остальные готовятся в поход на Редуш. Излагаю план. Вибисида, тирские всадники на тебе. Да поняла, раздалась сварливая. Не переживай, с очарованием я тебе помогу. Брякаю, вспоминая о нашем дорогом визажисте, которого с Градира я могу телепортировать теперь в два счета. Вот он удивится, столько ушастых накачанных мальчиков. «А тебе во мне что-то не нравится, Крис?» — взъелась Вибисида сразу. «Грудь маловато», — смеюсь. «Да иди ты!» — сама ржет. «А я снова серьезен, раздаю задачи дальше. Рокон, с братьями вольетесь в войска Узимира, в должностях сотников и тысячников. Синда с ними. На утесе оставить караул». «Сделаем, Крис». «Войска Галактиона свое дело знают, на них прикрытие самого каньона. Продолжаю. Что касается войск с Дуада...» Пойдут второй линией обороны на окраинах Фелисии и Кусубата. Их направлю лично по прибытию из Тирсы. Пока они будут идти, мы разберемся с двумя камнями в Фелисии. Коготь дракона у Узимира в 6-м когте. Дыхание дракона будем искать в гробнице Сируса. Войска ведет лично дедуля Вильям, поэтому на данном этапе я спокоен. «Крис», — простонала Вибисида. «Почему нельзя сразу в Кусубат?» «Вот именно», — бросила недовольно и Эмира. «Ты бы прикусила язык!» — наехала Вибисида на суккубку сразу. «Твое мнение не особо учитывается, даже если оно схоже с моим». Принцесса насупилась, но ничего не ответила. «Так, без перепалок», — фыркнул я, понимая, что суккубку здесь практически все убить готовы, несмотря на то, что покаялась. «Веби?» «Да, Крис», — ответила на выдохе. «Ты прибудешь с войсками под шумок. Тирцы все конные, домчите быстрее ветра. Оттуда до главного стана Кусубата довольно близко. Мы будем действовать, вводя их в заблуждение ложными маневрами и отвлекая внимание от мелкого отряда. иначе нас быстро выявят, понимаешь? Два Филиса и два человека в королевстве суккубов в степях. Или целая армия оголтелых всадников, среди которых мы затеряемся. Чуешь разницу?» «Я не привыкла долго думать», — пробурчала Вибисида. «Врываться и спасать». «Деодор жив. Если бы Сахмет хотела его убить, то убила бы сразу», — повторил я прежнюю позицию. «А сам думаю о том, что Сахмет только и ждет меня сцапать. И она подготовилась, исходя из всех прежних ошибок. Сомнений нет. И если уж суждено сцапаться, то уж после того, как я скоординирую войска и найду все камни. Иначе все насмарку. Риск велик». Наемница звучно выдохнула, отступив в споре. «Иногда ловлю себя на мысли, что Вибисида может легко меня послать и заняться самодеятельностью. По большей части она служит Нелли, прикреплена наставницей к ней по просьбе Узимира. Хоть каталютка и вольная, но принца чтит. Одно обнадеживает. Призналась на днях, что коль жизнью мне обязана за спасение от вампиризма у шахты, готова за меня свою перекачанную попу порвать. Поэтому слушается. Хотя иногда я такой зануда, что мечтает вдарить. Почему камни в приоритете?» Продолжаю уже другую мысль. «Если соберем достаточно, легче заманим их на нашу территорию и сыграем уже по моим правилам». «По каким таким, Крис?» — переспросила Емира, не обращая внимания на недовольное лицо наемницы. «Да, мне тоже интересно», — подала голос и кошечка, впервые приняв сторону бывшей подружки. «Пока не забивайте себе голову», — отмахнулся. «Главное — сбить их с намеченного курса». «Пять армий, Крис, не отрядов! Красный дракон сожги! Армий!» — выпалила огнепламенная. «Отборные войска домов, голодные и злые! С ними будут и приспешники, дикие и безумные. Те, какие не боятся боли. Ящеры, стрекачи и даже хагры. Может, стоило все-таки послушать старого генерала и принять бой за высокими стенами?» «Да, умеет суккубка нагнать. Кошаки уши к черепам прижали, хвосты опустили». «Еще обсудим», — отвечаю вымученно. «Устал спорить. Перевожу тему. Ольви, сколько потребуется дней, чтобы найти сектантов?» «Если переместимся на мою точку, то 3-5 дней». «Отлично», — хлопаю в ладоши. «Может, больше». «Так, не накручивай», — выставляю ладошки, глядя на недовольные лица Веби и Эмиры. «Кстати, как тирцы относятся к гарпиям?» «Не очень, Крис», — ответила магичка спокойно. «Особенно если учесть, что в тамошней пустыне у каньонов их основное место обитания. Исходя из того, что нас там ждет земля, изуродованная приисками, что лабиринтами, и кишащие невольниками, поддержка с воздуха не помешает. Разведка и все такое», — продолжаю мысль. «А Ешунора Дадара всю ночь пахала, похоже». «Ой, я...» — спохватилась гарпия, потому что дремала. «Вот коза». «Ты... С нами в Тирсу полетишь. Вернее, магически переместишься». «Мне так не нравится. Лучше сама», — брякает гарпия. «Очень далеко лететь, предупреждаю». «Ну ладно», протянулась зевком, обнажая ряды акульих зубов. «Жуть!» «Ольви, нужны амулеты скрытности на экспедиционную команду. На Ешу в первую очередь. Может пригодятся. На всякий случай». «Это чтобы можно было маскироваться хотя бы в неподвижном положении». «Они есть. Твои трофейные подойдут», — отвечает магичка и дальше сама уже проявляет инициативу. «Крис, надо бы найти время поработать с оберегами команды. Только сегодня заметила, что у всех щиты дырявые и хрупкие, по ауре чую. Я бы посмотрела, по возможности усилила, а лучше заменить». «Сдайте все дырявое барахло Ольве», — командую вальяжно. Начинает шевелиться, выкладывая свои духлые цацки. Даже гарпия какие-то бусы из камня родила, на которые Ольве почему-то глаза вытаращила, а Еша в ответ ухмыльнулась. Пернатая всегда из себя дурочку строит, а когда дело или выгода, у нее все схвачено. «Через 3 дня отбываем в Тирсу. Я, Ольви, Нелли, Эмира и Еша», — подытоживаю. «А почему не завтра утром?» — возражает суккубка. «Ей одной, похоже, здесь как на иголках сидеть. Все равно даже после сердечных признаний и раскаяния не в своей тарелке она. Никто с ней не общается, все сторонятся. А я проверяю. Мне, в принципе, и не надо, чтобы вампиры знали о том, что часть камней уже у меня. Вызвать огонь на себя — одна из целей. Я уж подготовлюсь. Мне как раз 2 дня на работу», — поддерживает Ольви, сгребая барахло в лапы загребущие. «А во-вторых, — добавляю я, — в нашей большой семье ожидается пополнение. «Ребят, встречу девчонок, со всеми познакомлю и отчалим». «Каких таких девчонок?» — ахает Эмира. «Тех самых, Эмира, тех самых», — отвечаю елейным тоном. «Лихетта с воительницами скачет сюда?» — отшатнулась суккубка даже. «Ха, интересная реакция». «Да, они прибудут послезавтра», — подтверждаю, и очень их жду. «О ком речь?» — насторожился Роукан. «Конечно, он чует подвох. Фелисы с суккубами не ладят. Ладно, одна рогатая молчит в тряпочку. А когда будет целая банда? Мля...» «Обычные, добрые и милые девчонки», — усмехнулся я и выловил хищный взгляд Нелли. Кошаки переглянулись. «Крис, все твои шутки потом оказываются совсем не шутки», — выразила свое независимое мнение Ольви. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «О, леди!» — взвыла Вебесида. «Мы тоже на это очень надеемся!» Еша громко всхрапнула и захрюкала. «Так, все, вопросы есть?» — спрашиваю Браво. Гарпия поднимает когтистую лапу, мол, есть. «Вопросов нет!» — заключаю.